Как видите, пути у нас и у Ватикана разные. Ну а теперь решайте сами, как поступить с ксензом Худобой. Слово за вами, товарищи!» Среди возмущенного гула голосов послышались выкрики: «Смерть предателю! Нет ему пощады!» Морова поднял руку. «Кто хочет выступить в защиту Худобы?» Гробовое молчание было ответом. «Ян!» — вызвал Морова. «Выйди вперед!» Из рядов вышел молодой парень в крестьянской одежде с автоматом на шее. Встал около Моровы. «Что ты скажешь?» — спросил его Морова. «Смерть!» — только и сказал Ян. «Ты католик?» «Да». «Иди!» «Томаш!» — крикнул Морова. «Иди сюда!» Вышел второй партизан с перебинтованной головой, смуглый, худой, весь обросший волосами. «Что думаешь ты?» «То же, что и Ян, и все», — ответил Томаш. «Я тоже католик. И млада моя была католичкой». «Понятно все», — сказал Морова. «Мнение у нас у всех одно. Предателю мы воздадим по заслугам. Возьмите его». Глава 23. Карл Гавличек собирался на работу. Высушив на батарее промокший на вчерашнем дожде плащ, он положил в железный сундучок кусочек мыла и продукты на завтрак. Неожиданно появилась Мария. Лучше бы она не приходила. «Ты помнишь Рудольфа Ветишку?» — спросила она. «Хорошее дело, помнишь. Как же можно забыть этого замечательного человека?» «Ты не спрашивай, говори, в чем дело», — ответил Гавличек. «Товарищ Ветишка арестован». Гавличек слушал, широко расставив крепкие ноги и опустив длинные руки. Вот и товарищ Ветишка арестован, и его ждет смерть. Никогда не выпустит гестапо его из своих рук. Вспомнилась ночь под Новый год. Ветишка, Гавличек и Лукаш слушали у радиоприемника гимн Советского Союза. Ветишка рассказывал о Москве, которую Гавличек никогда не видел. «Что сказал Ярослав?» — спросил Гавличек Марию. «Надо усилить борьбу, надо непрерывно умножать удары по врагу. Немцы должны понять, что нас не сломишь ничем». Шел проливной дождь. Между станционными путями расползались лужи. Яма у поворотного круга до края наполнилась водой. Железнодорожники бродили по участку с накинутыми на голову капюшонами. С их плащей обильными струями оббегала вода. Смеркалось. Дождь все лил и лил, и сквозь его плотную завесу трудно уже было различить очертания станционных построек, фигуры сцепщиков, стрелочников, составителей поездов. В половине восьмого Слива и Гавличек вывели из депо экипированный танк-паровоз и поставили его в голову состава. Теперь они снова вдвоем водили поезда из Праги на запад. Но Сденек уже не спускал глаз со своего помощника и следил за каждым его движением. Сколько ни пытался Гавличек склонить Сденека на свою сторону, напуганный машинист и слушать ничего не хотел. Во время последнего рейса Сденек сказал Гавличеку: «Из тебя человека никогда не выйдет. Как был ты помощником, так им и подохнешь. Паровоза ты не получишь. У тебя в голове не тот ветерок дует. Я вот начал мальчишкой на побегушках, а вот поднялся до машиниста. А ты...» Гавличек сказал с досадой: «Эх ты, Сденек, до сих пор не понял. Чем выше сейчас ты поднимаешься по работе, тем ниже ты падаешь, как чех». Слива разразился бранью. Сегодня он был зол, как черт, ругал все подряд — погоду, начальство, железнодорожные порядки. Гавличек молчал, его не оставляла мысль о Ветишке. «Прежде всего быть честным человеком», — вспоминал он слова Ветишки, — «а потом уже чехом. А каждый честный человек не может оставаться в стороне от борьбы с врагами всего честного». Гавличек спустился с паровоза, обошел его вокруг, дошел до половины состава. Состав был нагружен самоходными пушками, бронетранспортерами, прожекторами. На каждой тормозной площадке торчали два эсэсовца. Состав направляли в Словакию, там в разгаре восстания. Вчера Гавличек слушал передачу свободной радиостанции из Банской Быстрицы. Там закончил свою работу объединительный съезд коммунистической и социал-демократической партии Словакии. Делегаты решали важные вопросы о национализации банков и крупных предприятий, о проведении земельной реформы, об усилении партизанской войны. Поднявшись в паровозную будку, Гавличек спросил, чтобы позлить Сливу: «Ты слышал? Словацкие коммунисты и социал-демократы объединились». Ну и пусть себе целуются. Подумаешь, друзья. Друзья не друзья, а сумели договориться. Вот выгонят немцев и новые порядки заведут. Слива плюнул. Еще медведя из берлоги не выгнали, а уже шкуру делят. Главный дал отправление. Гудок паровоза прозвучал в шуме дождя хрипло с надрывом. Слива положил руку на реверс. «Трогаем», — сказал он. Паровоз встряхнулся, закачался из стороны в сторону, осадил состав назад и плавно тронулся с места. Уже пала ночь, пасмурная и беззвездная, а дождь все шел и шел, и не было видно ему конца. На первой станции, где паровоз заправлялся водой, к Гавличеку подошел железнодорожник-подпольщик, которого он знал. «Постарайся сделать так, чтобы под первым закрытым семафором состав не остановился. Это приказ Лукаша. Понял? Сам постарайся спрыгнуть». Подпольщик исчез в темноте. «Что-то затеял Ярослав, а что? Догадаться нетрудно», — подумал Гавличек. «Похоже на ту майскую ночь. Пустить состав под закрытый семафор — дело нетрудное. Спрыгнуть, когда паровоз еще не развил большую скорость, тоже дело несложное. В крайнем случае, можно немного сбавить ход и спрыгнуть. Но Сденек, что делать с ним? На этот раз его, пожалуй, не обманешь. Прыгай, не прыгай, а он свое дело сделает». На следующей станции семафор был открыт, но состав задержали. Пришлось стоять полчаса. А когда дали отправление, на паровоз влезли 4 эсэсовца с автоматами. Двое из них пристроились на нефтяном баке под дождем, а двое остались в будке у обоих входов. Гавличеку это не понравилось. Не понравилось и Сливе. В будке теперь повернуться негде. Гавличек решился на откровенный разговор со Сливой, но мешали немцы. Он попытался выяснить, понимают ли эсэсовцы по-чешски. Задал им несколько вопросов, они не ответили. Ну так, эсэсовцев можно не стесняться. Паровоз между тем прогрохотал на выходных стрелках и, постепенно развивая скорость, потянул состав в ночную темень. Гавличек торопливо обдумывал свои действия. Допустим, он уговорит Сденека. А что дальше? Как быть с немцами? Если машинист и помощник захотят выпрыгнуть с паровоза, эсэсовцы откроют стрельбу. Следовательно, выход один, их надо убрать. Немцы покуривают сигареты и о чем-то по-своему балабонят. Это хорошо. Когда человек думает о своем, то дать ему пинка не составляет трудности. Пусть себе летит кувырком. Но можно ли уговорить Сденека? Разве он пойдет на это? А что делать? Сорвать операцию, которую задумали ребята, не годится. Только и остается, что попытать счастье и поговорить со Сденеком. Слива сидел на откидной скамейке у окна и, покачиваясь взад и вперед, смотрел в ночную темноту. Гавличек, отойдя от арматуры, приблизился к Сливе, сладко потянулся и, как бы между прочим, чтобы не вызывать подозрения у немцев, сказал —